пешеходам уже бы достало. И всего, как обычно, мало. Я сижу понемногу, вникаю. Но зачем большие окна трамваю? Я думаю, ничего опять не придумаю. Кто-то на балконе повис, кто-то быстро вверх, потом вниз. Я пока рисую мосты, а ты, кто ты? Кто-то на балконе повис, кто-то быстро вверх, потом вниз. Я организую мосты, а ты, кто ты? У одних закипают моторы, закрывают глаза на приборы. Я пытаюсь, но не понимаю, для чего людей так много Китаю. Но не об этом сейчас. Я думаю, ничего опять не придумаю. Кто-то на балконе повис, кто-то быстро вверх, потом вниз. Я пока рисую мосты, а ты, кто ты? Кто-то на балконе повис, кто-то быстро вверх, потом вниз. Я организую мосты, а ты, кто ты? Богинги гонга гаджун, богинги гонга гаджун. Don did it, got a don, bobbidi bobbidi bobbidi bobbidi. Утром встану, умоюсь с мылом, погляжу в окно, вид он бак. Полистаю нет, посмотрю картинки, что меняет все. О, блондинки! Позову из Нижней на Тахо. Кто стучит, сосед, иди. 5 минут готов, сижу, думаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, ничего опять не придумаю. Кто-то на балконе повис, кто-то быстро вверх, потом вниз. Я пока рисую мать.